Глава 15. Говард сдержал свое слово, и через неделю у меня появились денежки в размере 5 миллионов, в обмен на золотой песок. Остальные 20 миллионов я вложил в Stark Industries. Судя по ехидной улыбке Старка, когда он передавал мне ключ от банковской ячейки с деньгам, он не особо поверил про наследство. Естественно, взявшийся из ниоткуда человек, пусть и богатенький парень, отдающий тебе полный грузовик золотого песка, вызывает вопросы, которые Говард Старк благоразумно придержал у себя. Клиент есть клиент, деньги есть деньги. Что я именно оперирую золотом, кроме Говарда, не знает никто. Просто очередной богатенький мальчик. Не думаю, что Ксавьер усиленно нас подслушивал. Не того склада характера он человек. Чарльз знает, что я мутант, и пока что условно добрый мутант. Он скорее всего начнет искать информацию о последних ограблениях. Не найдет и успокоится. Если остальные скажут, что вот ты соврал насчет имени, про тебя никто не слышал ранее, так я не соврал. Документы есть, а то, что меня раньше не видели, так скрытный я персонаж. Людей боюсь, в глуши рос. Для телепата документы не являются большой проблемой. Раз, два, и милая дама уже заполняет тебе документы, начиная от дня рождения. Если уж люди тупо за деньги рисуют себе новую биографию, то про чувака, способного вывернуть твой мозг наизнанку и собрать его обратно, правда, не факт, что в целом виде, эта дамочка будет молчать. И не надо считать меня зверем, который заставил бедную паспортистку делать липовые документы. Просто появилось очень сильное желание помочь одному другу двоюродного свата третьего брата за солидное вознаграждение. И вот я жил и учился в далекой Африке. Что же касается моих денег, так это наследство, карманные деньги. Вы грузовик с золотом не видели? Нет, и я нет, его не было. Я купил себе дом на Манхэттене. Она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами, напеваю я. Прекрасный двухэтажный коттедж с 8 комнатами, 5 внизу, 3 наверху, 3 ванные комнаты. И, конечно, подвал, где я буду пытать недовольных. Сам дом, а не клетка в бетонном муравейнике, всегда был моей мечтой. Буду сюда баб водить, когда-нибудь. Звоню к Ксавьеру на стационарный телефон. Или вы думали, что смартфоны, пусть даже и в мире Марвел, уже имеются? Нормальные мобильники появятся ближе к 90-м, и то благодаря типам вроде Старка, Осборна, Беннера, Отто Октавиуса. В общем, гением и изобретателем-мыслителем в различных областях науки. Ксавьер приглашает меня к себе домой. Нахал, мы так мало знакомы, а уже зовут домой. Приезжаю к особняку, вижу ворота или даже врата, сплошной забор, это чтобы соседи не подглядывали, как здесь мутанты летают и лазерами из глаз пуляют. Шучу, нет здесь соседей. Огромная территория, заставленная зелеными насаждениями, и замок, наверное, в 40 комнат. Чарльз Ксавьер никогда не был бедным сироткой, он был очень богатой сироткой. Встречает меня весь первый состав Людей Икс. Гроза, Синий Зверь, Ночной Змей, Циклоп, ну и, конечно, Джин Грей с Ксавьером. Значит, Даркхельм уже притащила Курта в институт. Бедный попрыгунчик явно чувствует себя не очень уверенно. Сказывается очень посредственное знание языка. Арара Монро держится рядом с сосудом для Феникса. Подружились уже. Если Монро радостно улыбается и машет мне рукой, то Джин смотрит хмуро. Хороша бестия, огненная грива волос, не спадающих почти до поясницы, костюм, подчеркивающий формы девушки. А Чарли Бой эстет, девушка почти вылитая Софи Тернер, но с более выраженными хищными скулами, как у Фампки. Этакий симбиоз, чувствует властность и уверенность в своих силах, но проскальзывает в глазах иногда искорка. Или я нафантазировал, зная, во что превратится, и что устроит это хрупкое рыжое создание. Скотт стоит рядом со своим братом. Алекс вроде бы. Один стреляет разрушительной энергией из глаз, второй из груди. Ладно, хоть не из жопы. Представляю, идет Алекс Саммерс срать в толчок и сносит пол дома. Или пернул в очереди на соседа, а сосед испарился. Не хватает только бегуна отпрыска Магнита, вроде должен прийти сюда в поисках папаши. Ну и присутствует различный молодняк. Интересно, Айсберг и Пира уже здесь. Лед и пламя, Саске и Наруто, молоко и огурцы, черепашка ниндзя Майки и Пицца. Антагонисты короче. Пира впоследствии свалит к Линшеру. Кстати, как этой вселенной разрешится проблема двух скороходов, Пьетро Максимов? Один сын Эрика Линшера и Мистик, а второй непонятный хрен с горы с имбо-сестрой. Причем я уверен, что Мистик мать бегуна, а не обычная баба, которую нам показали в фильме. Ага, мужик, который хочет подчинить человечество и чуть ли не начинает войну людей и мутантов в результате Карибского кризиса, и это я не беру в расчет публичное нападение на президента и попытку уничтожения всей власти целой страны. Пошел он и воспылал чувствами к простой женщине. Да и вообще за Линшером должна вестись охота, а он спокойно работает на заводе, отпустив бородку. Хоть и было это 10 лет назад, но телевизор многие смотрели. Также думаю, что погибшая мать девочки-призывательницы Ворон являлась мутантом. Ну либо сценаристы фильмов сделали Магнита более человеколюбивым, скорректировав его поведение, либо Эрик Линшер как флюгер на ветру, куда подули туда и повернулся, что даже более возможный вариант. Запустил человек с перепугу в тебя ядерную боеголовку, уничтожу всех людей в цепи. Дала Ривен по башке с вертухи. Ладно, не буду никого убивать, пойду работать на завод. Позвал апокалипсис людей убивать, да без проблем. Отругал при этом Ксавьер, ладно, не буду разрушать. Поприветствовал всех, и мы идем к замку. И тут, примечание к части, немного припозднился с Продой. Сори, заморочки на работе. Глава 16. Идем мы всей толпой к замку. И тут, выходит Мистик. Честно говоря, я всегда считал, что обнаженное синее обличие Ривен в комиксах и фильмах сделали только как фан-сервис для озабоченных подростков. Ни хрена подобного, Мистик была обнажена, не считая чешуек, закрывающих интимные места. И то я не уверен, что это не татуировки. Судя по общей грациозности и немного хищному выражению лица, вторая личина девушки – это Ребекка Рамин. Хотя кто этих метаморфов разберет, основой может быть кто угодно. От седого деда до тентакли. Ярко выраженная грудь, подпрыгивающая при каждом шаге Мистик, завораживала взгляд. Ривен подошла к нашей компании и поприветствовала. Затем она повернулась к нам спиной и пошла впереди нас. Ебать, да у женщин стринги больше закрывают, чем твои чешуйки у задницы. И это воплощение похоти знает, как она действует на мужчин. Выверенная, грациозная походка, словно на подиуме. Она явно чувствует взгляды нашей мужской части. Я, братья Саммерс, Курт, Хенк и даже проф пару раз скосил взгляд на нижнюю часть Ривен Даркхельм. Даже отсюда слышу скрип зубов Джин Грей и Арара Монро, несмотря на то, что Мистик кумир грозы. Дамочке за 40 лет, а она продолжает эпатировать публику, когда в синем облике. А ведь когда-то этот ходячий секс жаловалась, что ее никто не полюбит в истинном облике. Думаю, что 90% мужчин, кто видел ее синий, хотели бы поиметь ее. Хотя секс и любовь немного разные вещи. Если Даркхельм стеснялась в подростковом возрасте своей личины, постоянно принимая облик других людей, то с возрастом это прошло. Думаю, Ривен не один раз принимала облик мужчины и занималась жестким разнузданным сексом с женщиной. Даже в комиксах она была бисексуалкой. Таким образом, мы и пошли к двери школы. Я Ривен Даркхельм, как и профессор Ксавьер и Хенк Маккай, один из преподавателей института имени Чарльза Ксавьера. Добро пожаловать. Почему вы так выглядите? Сглатывая слюну, спросил Алекс Саммерс. Это моя способность, отвечает полноватый мужчина, стоящий на месте Мистик. Перевоплощение по времени заняло меньше секунды. Колебание воздуха, и вот вместо синей женщины появился мужчина с хриплым голосом и воссозданной до последней нитки одежды. Благодаря ускоренному восприятию, я успеваю заметить все детали, как волна изменения затрагивает каждый участок тела и как одновременно с этим появляется одежда. Я тоже так могу, но намного медленнее и без одежды, плюс чтобы так играть разными тембрами голоса, мне необходимо адаптироваться. Интересно, куда Ривен девает массу при трансформации, или это магия, Гарри? В общем и целом, Мистик крута. Я сразу показала вам свою способность, чтобы вы понимали. Мы мутанты, и мы должны держаться вместе, несмотря на различия наших мутаций и способностей. Я знаю, что именно вы остановили Магнета, помешав ему уничтожить президента и сенат. Арара, кто бы сомневался. Когда-то я сделала неправильный выбор, но я осознала свою ошибку и стараюсь помогать мутантам, попавшим в беду. Наверное, намекает на 60-е, когда она пошла за Эриком Линшером. Я, по-немецки подтверждает Курт Вагнер. Так как вы все здесь недавно, кроме Джин Грей и Алекса, представьтесь, пожалуйста. Перешел на деловой тон Чарльз. Арара Монро, управление погодой. Скотт Саммерс, энергетический луч из глаз. Алекс Саммерс, энергетический выстрел из груди. Курт Вагнер, телепортация. Джин Грей, телепат-телекинетик. Все смотрят на меня. Адам Вайт, телекинез и немного увеличенная сила и ловкость. Началась экскурсия. Чарльз показал нам учебные классы, тренажерные залы, бассейн, полигон для использования и отработки сил мутантов. Покореженное, Скоттом Саммерсом дерево, уже убрали, осталась только рыхлая земля. Также здесь имеется опасная комната для командной тренировки в боевых условиях, заканчивает Чарльз мини-экскурсию. Что интересно про серебро новеньким он не сказал. Типа если свалишь, тебе эта информация ни к чему. Здесь мы обучим вас контролировать свои силы, но нам не нужны люди, думающие только о себе. Мы помогаем всем мутантам принять их сущности, жить в гармонии с людьми. Вербует нас Чарльз Ксавьер. Кто хочет остаться? Остаться решили все. Примечание к части. Спасибо за указывание ошибок. Иногда просто не обращаешь внимания. Пробежал по фразе глазами и все. Исправлено 3 ошибки. Глава 17. Огненная зависть. Глава 17. Одной из причин, почему я согласился на обучение у Ксавьера, являлось то, что мне было интересно, как именно происходит учеба. Каким образом этот человек способен обучить людей с самими разнообразными способностями и мутациями осмысленному контролю. Как он нашел подход к тем же Пиро и Айсбергу. У них мутации противоположности. Логично предположить, что и основа контроля диаметрально противоположная. Как Чарльз умудряется подобрать ключ, а главное объяснить, к использованию огня или льда. Да, у него всего 10-15 подопечных, но проработать с каждым их способности, это достойно уважения. Ксавьер попросил нас продемонстрировать свои силы. Шторм вызвала небольшой дождик, несмотря на силу, ей просто не хватает опыта. Больше практики. Отправит ее Ксавьер свой огромный сад поливать. Тут хочешь не хочешь, а придется научиться вызывать не то что дождик, а ливень. Скотт, сняв очки, пульнул в небо по просьбе телепата. Жалко Чарльзу свои деревья. Его брат бахнул по мишени на полигоне. Курт попрыгал по полигону. Папочка Азазель гордился бы им. Я, подняв телекинезом штук 5 камней, впечатываю их в дерево. Каждый из камней находится чуть выше другого. Джин пытается повторить мой фокус, но ей не хватает контроля и она промахивается последним камнем. Ну, в принципе, с такими данными контроль особенно не нужен. Камушек оказывается немного ниже остальных. Чувствую, что огненного лосе раздосадована. Шторм говорит ей какую-то фразу и они идут ко мне. Думаю про себя, лишь бы не пыталась залезть в мозги. «Прекрасный контроль», — говорит Джин. «Давно ты этому научился?» «С детства. И старался уделять внимание развитию каждый день. В итоге почти за 15 лет могу держать на весу и контролировать около 20 предметов. Небольших, правда. Ха, я поднимала один раз дом». С ноткой превосходства заявляет девушка. «Ощущаю слабое давление на разум. Джин меня просто дразнит, пытаясь выяснить, как я буду реагировать на подначку. Польщен таким вниманием. Но если ты лезешь кому-то в голову, то будь готов, что и к тебе постучаться в мозг. Мозг устанавливает двухстороннюю связь. Поэтому пусть я не могу как Чарльз внушать и считывать мысли, но моих телепатических способностей с лихвой хватает, чтобы проскользнуть в приоткрытый разум Джин Грей. Потенциально Джин Грей самый сильный псион планеты, особенно при поддержке Феникса. Феникса я ощущаю как отголосок огромного чуждого сознания. Феникс дремлет, и эту сущность не волнуют проблемы человечества. В комиксах Феникс пробуждается после смерти Грей. Ну да, если твой носитель сдыхает и твой сон прерывают, ты проснешься не в самом лучшем расположении духа. Для Феникса мы все не более чем тараканы, что потревожили покой. Главное не дать умереть Джин, или чтобы это произошло как можно дальше, например рядом с Таносом. Джин Грей, конечно, меня привлекает, но не в комплекте с сущностью, способной разрушить планету и манипулировать реальностью. А как договориться с Фениксом не представляю, слишком чуждый разум, но тут улавливаю ощущение ухмылки. Вам когда-нибудь улыбалась птица размером с небоскреб? Джин же в это время просматривала Камасутру с ее участием, где она была в моем представлении очень развратной девушкой. Так как все это время мы смотрели друг другу в глаза, Джин отвела взгляд и покраснела. Надеюсь, Чарльз не будет насиловать мой разум, ибо напряжно держать в голове и постоянно контролировать эмоции и образы. Хорошо, что я ощущаю прикосновение другого телепата, а пассивный блок есть всегда, да и различные заготовки имеются. Иначе я бы сюда не пришел, с миром. Монро отводит Грей в сторону и начинает пытать, почему та вся красная. Мой слух хорошо улавливает смущенное хихиканье девушек. Если Монро я понравился еще в Египте, пусть до постели и не дошло, то повышенное внимание носителя Феникса немного непонятно. Вроде бы она флиртовала с младшим саммерсом, или у меня, как у любого нормального попаданца, будет гарем. Примечание к части. В субботу прода. Сорян, со временем напряженка. Глава 18. Что первично, яйцо или курица? Глава 18. Так и не поняв, чем вызван интерес Джин Грей, подхожу к Чарльзу. «Профессор, скажите, пожалуйста, мне обязательно нужно все время находиться здесь? Ну, вообще это правило школы. Но так как ты весьма успешно контролируешь свою способность, и если тебе есть где жить, то можешь быть приходящим учеником», — говорит телепат. «Ну вот и хорошо, а то у меня куча других дел. Надо все-таки заняться систематизацией и развитием своих способностей. Составить список основных происшествий согласно хронологии КВМ, а то благодаря Лагану и измененному таймлайну, некоторые события произошли раньше или наоборот позже. К примеру, Джин Грей станет Фениксом в 92-м году, а не в 2008-м. Предотвращен проект Стражи, но стали вымирать мутанты в 2029-м. События Лагана вообще притянуты за уши, сделают солянку из различных комиксов, а ты ни хрена не понимаешь что, зачем, куда и откуда. Да и вообще не думаю, что можно поверить, что силы мутантов стали исчезать из-за модификаций кукурузного сиропа. Где колосс, который может гвозди жрать, бессмертный Дедпул, в конце концов Кейбл, который пришел из будущего? Несостыковка, где-то нас наебали. Чарльз Ксавьер решил провести для нас показательный урок. Мы мутанты, и хоть силы и способности у всех нас очень различаются, помните главное – уверенность в результате. Любое сомнение при использовании своих сил может привести к непредсказуемым последствиям. Хорошо подвешен язык у него, умеет увлечь аудиторию. Если бы мистик засомневалась во время превращения и остановилась на полпути, мы бы видели мужчину с головой женщины, может быть, она вообще бы умерла, так как получившаяся форма может быть нежизнеспособной. Или если бы я начал сомневаться во время мысленного общения с кем-либо, задумался на предмет, получится у меня или нет, впал бы в панику, испалил мозги человеку из-за секундного страха и сомнения. Чарльз излучает уверенность, и волей-неволей веришь, что он тебя научит, у тебя все получится. Главное — постепенность и практика. Мистик не сразу становилась мужчиной. Сначала превращение синего тела в тело привычного вам цвета. По факту изменился только цвет. Ривен все это демонстрировала. Медленно меняла цвет кожи, потом размер конечности и рост, и напоследок плавное превращение в другого человека. Ксавьер начал подходить к каждому и индивидуально разбирать особенности. Шторм, практика, братьям Саммерсом контроль траектории движения их разрушительной энергии. Курту посоветовал. Я хазе, чё он ему посоветовал. Я отвлекся на Джин Грей. Показалось, что у нее с лицом происходит какая-то трансформация. Это я чё словил галлюцинации, так как сама Джин Грей стоит спокойно, да и находящийся рядом Маккей никак не отреагировал. Мои мысли перескакивают на Лагана. Не верю, что он все 10 лет после инцидента в Белом доме провел как подопытный кролик. Сбежал, скорее всего, и собирает по кусочкам свою память. Также надо держать под контролем ситуацию с Эриком Линшером. Мужик пробухается, словит белую горячку, да и пойдет мстить всему человечеству. Хоть и кажется, что глобальный геморрой произойдет после 2010 года, но и мелких проблем хватает в 90-х. Убийство Старков, история Денверс, похищение Квилла, пробуждение Феникса. Такие вот мелкие проблемы и могут вызвать лавину, из-под которой не выкарабкаться. Ну, Квиллу по большому счету пойдет похищение на пользу, может быть, и не было бы без него Стражей Галактики. Денверс просто свалила с планеты, чужие проблемы стали гораздо ближе, что она с успехом и продемонстрировала в финале. Ей так сила в голову ударила, я выживу, а на остальных как-то пофиг. До истории с Фениксом как минимум 7-8 лет, можно что-нибудь придумать. Пока же мне нужно Церебро, вернее два мутанта, которых я найду с помощью него. Примечание к части. Вопрос на засыпку. Кого будет искать Адам с помощью телепатической вандервафли? Глава 19. Глава 19. Попав домой, обнаружил посыльного с приглашением от Говарда Старка. Он интересовался, есть ли у меня возможность пригнать еще один грузовик. Вот наглец. Я прекрасно понимаю, что он реализует золото, вкладывая его в различные проекты или сбывая мелкими партиями. В итоге его прибыль минимум на 20% больше, чем он заплатил мне за грузовик. Отдаю посыльному ответное письмо с обещанием подумать. Из письма Говарда также следует, что все заинтересованные лица знают, кто купил домик в деревне. Еще бы, покупка не самого дешевого дома вызывает ажиотаж. Кто купил, а за сколько, а кто это? Никто меня осаждать не будет, но от приглашений прийти на различного рода мероприятия мне не отвертеться. Большинство буду игнорировать. Каждый день я занимаюсь контролем. Бег на уровне скорохода, где главное не скорость, а процесс восприятия. Осознать и правильно обработать поступающую в мозг информацию, это дорогого стоит. Но у меня получается. Память апокалипсиса позволяет понять, как и что необходимо делать. Регенерация работает автоматически. Ага, я проверял, руку резал насквозь. Будь Мортисью с системой, получил бы ачивку, мазохист. Остальные способности также в принципе работают. Единственная проблема — это то, что Энса Бахнур не делал. Следовательно, и я не знаю механизма работы данного генома. Каким бы прочным тело не было и как бы быстро не регенерировало, но в случае прямого столкновения с Таносом у меня нет шансов. Титан с легкостью надавал по щам Халку, причем удары зеленого не нанесли хоть какой-то ущерб Таносу. В принципе, я смогу одолеть Черный Орден, даже в одиночку. Кул обсидиана из-за его непроницаемой для оружия кожи, разрежу порталом пополам, как это сделал Вонг. Карвус и Проксима по большому счету не обладают сверхспособностями, не считая повышенной скорости, силы и прочности. Их можно нашинковать на сверхскорости. Все-таки апокалипсис умудрился ртуть поймать, а я надеюсь, что скорость движения и рефлексов у этой сладкой парочки будет несколько меньше моей. Остается Ибанимо. Если он не спалит мои мозги первым ментальным ударом, как только увидит, то его дни сочтены. Или можно воспользоваться методом Питера Паркера, с помощью контроля материи замуровать его в цемент или что-то подобное. Но для боя с мистером Вселенский баланс моя прочность слишком малая. Прочность Таноса обеспечивается его расой и физиологией, моя же результат мутаций. К счастью, есть способ увеличить мою ударостойкость. В прошлой жизни я интересовался астрономией. В умных книжках написано, что при одинаковой массе с Солнцем, плотность нейтронных звезд многократно увеличивается. Все равно, что вы сожмете Солнце до шара диаметром 20 километров. Внутрь ничего не сможет проникнуть. Так вот, если я увеличу плотность своего тела хотя бы в два раза, удары Таноса уже не будут наносить такой огромный урон. Правда, и масса моя возрастет уже не в два раза, а раз в 15. Левитация мне в помощь. Или же надо научиться очень быстро менять плотность тела. При драке дополнительная масса как раз поможет. Впадаю в транс в своей лежа в своей уютной кроватке. Мне нет необходимости садиться в позу лотоса и мучительно искать гармонию во вселенной. Я и так могу контролировать свое тело, вплоть до мельчайших процессов. Главная моя проблема не в увеличении плотности, а в скорости этого действия и адаптации сознания к изменившимся условиям. В идеале это должно занимать доли секунды. Через полчаса мучений моя плотность возросла. Изменить расстояние между клетками тела, вплоть до атомов для изменения плотности, нелегкое дело. Вместе с плотностью изменился и мой вес, поэтому я с грохотом проламываю пол и радостно улетаю в подвал. Я, идиот, знал же об увеличении массы тела. По ощущениям, мой вес составляет несколько тонн, и все это великолепие находилось в одной точке, опираясь на две ноги почти 44 размера. Если бы вес распределился на несколько метров, а не на общую площадь в 20 с лишним сантиметров, то перекрытие выдержали. Воссоздаю движением руки потолок. Структура этого самого потолка не поменялась, просто он находится на полу в разломанном состоянии. Скорость движения не изменилась. Моя сила все-таки значительно превышает человеческую, и возросшая нагрузка несущественна. Применяю способность полета или скорее левитации, поднимаясь на несколько миллиметров от пола. Ничего сложного, но отсутствие следов на траве, отпечатка задницы на кресле как минимум вызовет некоторые подозрения. Поднимаюсь в зал, возвращаю плотность тела в норму. Занимает это минут 20. Прогресс. Что-то я притомился. Надо как-нибудь развеяться. Глава 20. Взгляд со стороны. Глава 20. Пофара Монро. Наконец-то я вырвалась из трущоб, всю жизнь об этом мечтала. Но даже когда я узнала, что могу управлять погодными явлениями, ничего не изменилось. Мне также приходилось воровать еду и прятаться от людей. Если бы я могла становиться невидимой или менять свой облик, как обожаемая мистик, то я не колеблясь украла много денег и улетела в другую страну. Но моя способность не подразумевает обогащения, да и времени особо нет, приходится заниматься вопросами собственного выживания и пропитания. Мне в детстве всегда нравились фильмы, где были молнии и гроза, поэтому я пыталась вызывать именно грозу. Как впоследствии сказал Адам, намного проще было бы управлять ветром в условиях пустыни. Адам, кроме того, что спас мою жизнь или по крайней мере избавил от бесчестья, он красив. Красив именно мужской красотой, а не как слащавые модели мужчины. Его взгляд прямо в глаза будоражит. Он не отводит свой взгляд от тебя, это так смущает. Я привыкла, что люди стараются не смотреть в глаза друг другу. А если и смотрят, то это влюбленные. Ты начинаешь непроизвольно возбуждаться под пристальным взглядом. Я смотрю в его глаза и тону в них. Правду говорят, что при длительном контакте глаза в глаза, возникает связь и возбуждение, ведь если человек не отводит взгляда, то ты его очень интересуешь. Или это так действует на меня первая серьезная влюбленность? Когда Адам поцеловал меня, я чуть не отдалась ему прямо там, но у меня хватило благоразумия остановиться, так как мы мало знакомы. О чем я здесь в Нью-Йорке иногда жалею, особенно когда встретила его опять. В Большое Яблоко меня взял Чарльз Ксавьер, на учебу в школе мутантов. Почувствовал мой большой потенциал, в размере которого я немного сомневаюсь, и решил обучать меня. Мне очень сильно повезло. Теперь у меня есть наставник, и я даже увидела своего кумира, Мистик. Профессор сказал, что ее настоящее имя Ривен Даркхельм, но об этом лучше много не говорить. После обучения я смогу помогать другим мутантам вместе с Ривен. Также я подружилась с Джин Грей, девушкой, которая владеет телепатией и телекинезом. Правда, она иногда бывает немного отстраненной, словно находится не здесь или о чем-то усердно думает. Но так как нас двое, мы все равно нашли общий язык. И я опять увидела Вайта. Оказывается, что они с профессором Ксавьером познакомились на каком-то званом ужине. Манящий взгляд Адама опять вызывает сладостное томление внизу живота. Мне кажется, или Джин тоже не прочь пообщаться с Адамом более тесно, несмотря на заигрывание со Скоттом. Видать, появилась более лучшая кандидатура, и при этом можно не бояться, что тебя спалят дотла лазерами. Или я начинаю ревновать. После проверки способностей, при разговоре с Адамом Джин жутко покраснела, отвела ее в сторону и спросила, в чем дело. Оказывается, этот извращенец представлял, как совокупляется с ней в различных позах. Наглец. Неужели это означает, что Джин Грей ему больше нравится, чем я? Или у меня есть еще шансы? Не будет же он встречаться с нами обоими. Через пару дней в институт Ксавьера пришел Адам и пригласил меня на свидание. Примечание к части. Завтра небольшая прода. В данный момент немного ограничен со свободным временем. Пишем потихоньку. Глава 21. Ужин при свечах. Глава 21. Так вы идете на свидание? Спрашивает, выныривая непонятно откуда, Джин Грей. А двоих потянешь, красавчик? Я представил, как я их обеих тяну, вернее натягиваю. Видно, что-то такое промелькнуло у меня на физиономии, так как мисс Грей поспешила уточнить. Я имею в виду, молодой человек пригласит двух очаровательных девушек на свидание, а то безвылазно сидеть в институте, утомительно. Так хоть город посмотрим. Пришлось соглашаться, ибо мне не оставили выбора. Откажи я категорически Джин, то и Монро могла остаться из солидарности к подруге. Но судя по всему, Эрра не была особо счастлива, узнав, что к нашему романтическому ужину присоединится еще один человек. Но кто этих девушек разберет? Возьмут и обе обидятся на меня, если я пошлю личинку Феникса в лес грибы собирать. Да и в конце концов я не собирался тащить грозу в постель после ужина, так развеяться после трудов тяжких. Из института нас провожали всей толпой. Папочка Ксавьер, строго наказавший вести себя хорошо. Мамочка Ривен, для приличия принявшая человеческий облик и ехидно улыбающаяся. А также остальные питомцы Ксавьера, которые нам жутко завидовали. И очень хмурый Скотт Саммерс, который, возможно, уже строил свои планы на Джин. Идем мы по городу. Эти чертовки плотно прижимаются ко мне с обеих сторон. Мы притягиваем внимание, особенно мужской части. Еще бы, мулатка в голубом платье до колен, которая подчеркивает все ее формы, путем контраста между телом и платьем, и огненно-рыжая девушка в черном платье почти в пол, но с большим вырезом сбоку. Этот самый вырез при каждом шаге открывал вид на ножку выше колена, а так как вырез на платье находился не с моей стороны, то все проходящие по счастливой стороне тротуара видели одну из ножек Джин Грей во всем великолепии. Готов поспорить, что делает это она специально. Я прямо ощущаю, как проходящие мужчины снова оборачиваются и смотрят нам вслед, думая, Почему такие классные конфетки с ним, а не со мной? Придя в ресторан, мы в ожидании заказа болтали о всякой ерунде. Монро после нашего увлекательного променада заметно повеселела и разговорилась. Джин же больше молчала и слушала про приключения Эрарда, встречи с Ксавьером. И иногда при взгляде на меня у Грей мелькала безуминка. Кто со мной общается? Джин Грей или Феникс в теле Джин Грей приносит наш заказ? Под вино все мы расслабились. Монро явно не часто пробовала алкоголь, так как ее поведение становится немного развязным. Со своего места я краем глаза вижу, как Джин Грей положила ей руку на коленку и, смотря мне в глаза, начала поглаживать ногу Эрара. Шторм же даже не скинула ее руку, а лишь рассмеялась и сделала вид, что ничего не произошло. Или это официальное разрешение на тройничок, причем с обеих сторон. Я обеими руками и другими частями тела за. «Знаешь, Адам, ты мне нравишься», — произносит Эрара, когда Джин уходит попудрить носик. «Ты мне тоже очень нравишься», — говорю стандартную фразу всех мелодрам. «Ну а кто бы ответил иначе?» «Нет, я просто хочу тебя трахнуть и все». «Интересно, кто-нибудь в живых остался после этой фразы?» «Да и Эрара Монро меня привлекает не только как объект для секса, но и в качестве спутницы жизни смотрится достойно. Я бы хотела продолжить наши отношения, если ты не против», — смущаясь, говорит Шторм. «Да я и мой дружок абсолютно не против, а очень даже за. Я думала, мы проведем этот вечер вдвоем», — вздыхает девушка. «С Джин хоть и весело, но все-таки. В последнее время она немного странная, что ли». «Правда, а в чем это проявляется?» — с неподдельным интересом спрашиваю я. «Эти три ночи она вообще не спит, а когда начинает дремать, кричит во сне, словно у нее кошмары». «Что говорит Чарльз?» «Что у нее была психологическая травма, и иногда это тревожит ее». «Подошла Джин Грей, и наш секретный разговор закончился. Эта информация меня обеспокоила. Неужели Феникс пробудится намного раньше 92-го года?» «Да и тот смешок, ухмылка в подсознании Джин. Продолжаем болтать ни о чем. Я теперь боюсь сказать что-либо мисс Грей, а то вдруг она окончательно слетит с катушек и пробудит Феникса. Нужно обговорить эту ситуацию с Ксавьером. Скажу, что Монро беспокоится о подруге». Спустя некоторое время и Шторм ушла в дамскую комнату. «Скажи, я тебе нравлюсь? Это что, дежавю? Матрица?» «Да», — очкую ответить «нет», ибо это, во-первых, будет неправда, а во-вторых, я почти уверен, что передо мной сидит Феникс, ну или продукт слияния этой сущности и Джин Грей. «И милая Эрара тебе тоже нравится? Я вообще люблю красивых девушек, а вы обе просто предел мечтаний». «Льстец, но прогиб засчитан», — улыбается Джин Грей, а глаза у нее шальные, и смотрит она на меня с каким-то гастрономическим интересом. «А все-таки кого из нас ты выберешь? А как же Скотт?» Пытаюсь съехать со скользкой темы. «Говорят, что за эти 2-3 недели у вас чуть ли не любовь. Я нашла более интересный вариант. Или тебе нравится групповушка с двумя девушками? Я в принципе не против попробовать», — смеется Грей. «Мне показалось, или изначально был сделан акцент на слове «я»?» К счастью, неловкий для меня разговор прерывает Монро. Дальнейшие посиделки не задались, и мы стали собираться по домам. Подходя к институту Ксавьера, замечаю, что вся веселость Джин Грей пропала, и она погрузилась в тяжкие думы. Примечание к части. Прода ближе к выходным. Глава 22. Подходя к институту, мы увидели парня в ветровке и наушниках. «Ба, да это сам Пьетро Максимов, ну или Линшер». Скороход стоял и не решался зайти. Выходит Ксавьер, смотрит на нас, и мы все заходим в замок. Уверен, что Ксавьер знает, кто стоит перед ним, ну или хотя бы догадывается. «Я слышал, что вы здесь обучаете мутантов», — говорит Пьетро. «Вы хотите научиться контролю?» «Нет, я ищу своего отца. Вы его знаете под именем Эрика Линшера». Ксавьер прифигел от такой откровенности. Наверняка думал, что начнутся словесные танцы. «Я полностью контролирую свою способность, я бегун. Просто хочу узнать, где находится Эрик», — говорит бегунок. «Последний раз, когда я предположительно знаю, где находится Линшер, это Польша. Чарльз, как Дамблдор, хранит секреты. По-любому он знает, где сейчас находится Магнито и что произошло с его семьей». Пьетро в прямом смысле этого слова исчезает для всех, кроме меня. Я вижу, как он срывается с места и бежит куда-то, может быть, даже в сторону Польши. Надеюсь, они встретятся, и Пьетро приведет разум своего отца в относительно адекватное состояние. Пообещав прийти через пару дней, я удаляюсь. Чувствую, что меня ждала бы интересная ночь с Монро, если бы не было Грей. Из Грей, которую не остановило бы присутствие Монро, решит Джин меня трахнуть. Причем именно так. Постараюсь воздержаться от общения с Джин Грей, но навряд ли это удастся. Можно было бы пока заняться обитателями Асгарда, коих люди нарекли богами. Полагаю, что тот же Локи не раз бывал не только на земле, но и облазил все 9 миров. Такой ушлый тип не мог оставить без внимания место, где они оставили камень пространства. Еще знаменитый агент Смит говорил, что Тиссаракт из сокровищницы Одина. Прибыв по следу Тиссаракта при помощи Силвига, Локи прекрасно знал, куда направляется и что делать. Было бы хорошо разобрать на запчасти кого-нибудь из богов, а лучше самого Локи. Тем самым прибрав к своим рукам и камень пространства, и камень разума. Ну или хотя бы покапаться в их физиологии. Локи, расхоживающий по планете вместе со скипетром, это сильно жирный подарок. Вы знаете, где находится Асгард? Вот и я не знаю, к сожалению. А где находится камень души? Нет, ясно, что на Вармире. А как туда попасть? Тоже не знаете? Можно заняться поисками Капитана Америки. А то Старк, Тиссаракт достал, а Стив так и находится под водой. Если я его найду, то у Роджерса будет время вникнуть в современные реалии. Мужик одномоментно очутился из 40-х годов в 2000-х, и его уже через пару месяцев кидают в жерло вулкана. Он, наверное, толком телефоном не научился пользоваться, не говоря уже про моральную составляющую. В его системе ценностей Наташа Романов, наверное, та еще шлюшка. Флирт со Старком, зная кобелиную натуру последнего, то и жаркая ночь имела место быть. Трепетная душа капитана, наверное, нафантазировала счастливую семью и кучу детишек во время поцелуя на эскалаторе. А тут опа, и Наташа клеит Беннера вовсю. Так что если я достану и разморожу Стива, то всем будет лучше. Благодарность от Говарда за спасение его друга, признательность самого Кэпа за возможность увидеться со своей ненаглядной Картер, не на смертном одре, а вполне себе с бодрой пожилой дамой. Можно пойти выкрасть камень пространства. Но даже если и получится спереть Тиссаракт, то не факт, что он меня не телепортирует на Вармир. Будем куковать с черепом, анекдоты друг другу рассказывать. Есть у меня пару идей, но мне нужно церебро. Вытаскиваем Стива Роджерса, отслеживаем ситуацию с Джин Грей. Ищем способ незаметно заюзать церебро, благо я знаю, кого мне искать. Нужен только артефакт. Можно исследовать Квилла, может, у него целестиальская кровь целебная, и благодаря ей я не рассыплюсь в прах, если дотронусь до Тиссаракта. Ну а Кэрол Денверс меня не интересует, пусть получает свои мегасилы и сваливает. В конце концов, даже такой союзник будет ценен, если все пойдет не по плану. Глава 23. Звездно-полосатая надежда. Глава 23. Если вы думаете, что найти замерзшего Капитана Америка легко, то вы ошибаетесь. Я знаю только примерное местоположение, где-то в Атлантическом океане, и там явно не один разбившийся самолет, и найти нужный — это задача для хреновой тучи народа. Я устал нырять под воду и бродить там. Благодаря прочности тела давление не расплющило меня, но прочесывать океан — не самое приятное занятие. В процессе поисков Роджерса я нашел больше сотни самолетов, причем некоторые из с драгоценностями и золотом. Конечно, ведь Третий Рейх вывозил свою казну не только кораблями, но и самолетами, и даже машинами. Это делалось для того, чтобы при потере одного корабля или самолета, другие корабли совсем по другому маршруту добрались до места назначения. Не складывай все яйца в одну корзину. Наконец я нашел замороженную глыбу. Я не попрусь к Старку и Фьюри в СНР, стратегический научный резерв, позднее переименованный в щит, не выложу эту глыбу на стол. Сделаем все проще. Арендуем яхту и идем рыбачить в строго определенном месте. И, используя эхолокацию, обнаруживаем Стива Роджерса. Возвращаемся домой, и при любом опросе команда подтвердит, что это произошло совершенно случайно. Проделав все это, звоню Говарду Старку и поясняю, что нашел ледяную глыбу, в которой вроде бы находится человек. Говард примчался ко мне домой через час с людьми в черном и забрал звездно-полосатого. А где благодарность? Типа, это мой друг, я твой должник, буду по гроб жизни обязан. Буквально через неделю ко мне домой пришли Говард и Стив. Причем Роджерс был, мягко говоря, охуевший, но все равно поблагодарил меня. Я люблю рыбалку и решил смотаться куда-нибудь далеко, авось поймаю какую-нибудь диковинку. Как мы видим, поймал. Смеюсь, вы, кстати, один из моих кумиров. На Стива обрушилось много информации. Почти все его знакомые уже мертвы. Говард, блин, тоже капитан. Капитан Очевидность. Мир очень изменился. Правительство предложило мне вернуться на службу. Но боюсь, что буду там чем-то вроде символа, без права на свободные телодвижения, говорит Роджерс, а парень понимает политику партии, все мы винтики, и будет символ Америки, призывать с экранов и с плакатов вступать в доблестные ряды армии США и нести демократию. Я предложил Стиву вступить в недавно образованную структуру «ЩИТ» для борьбы с терроризмом. Мы лишь косвенно зависим от правительства. Говард полон энтузиазма. Мне понадобится несколько недель, чтобы вникнуть в происходящее вокруг. Также хочу разыскать Пегги Картер, задумался Стив. Говард, у тебя есть лишняя квартирка для проживания? Стив не такой наивный, как в фильме. Да и вообще люди, побывавшие на войне, могли быть добрыми, сентиментальными, но в житейских вопросах хватка у них железная. Конечно, он отдаст деньги за аренду жилья, но киношный капитан просто постеснялся бы сам предложить дать себе квартиру. Жил бы в предоставленном правительством помещении да колотил груши. А правительство очень любит напоминать о том, что оно сделало для тебя, и не очень, что ты сделал для страны. Пообтесавшись и ощутив всю прелесть нынешней политики партии, Стив Роджерс может и добровольно пойти в Гидру. Все-таки 20 лет форы. Намекнул Говарду, что есть еще парочка грузовичков. Я ж золото с самолетов перенес порталом в подвал. И в конце концов есть еще золото ацтеков, майя и Эльдорадо. Апокалипсис мог телепортироваться по всей планете, наведывался он и к индейцам, так что знает, где и что тут лежит. Телепортируюсь неподалеку от института Ксавьера. Примечание к части. Всех с прошедшим. Я не умер, но в силу личных обстоятельств не пользовался интернетом. Всем мир. Глава 24. Поиски и неожиданные проблемы. Глава 24. В институте оказалось, что Чарльза нет. Об этом мне сообщил Маккай. Оказывается, у Линшера погибла семья, и он хотел создать так называемое братство мутантов для истребления человечества. Но узнав о существовании еще одного сына, вроде бы успокоился. Сейчас профессор вместе с Эриком и Мистик обсуждают возможное объединение. Чувствуется, что Хенк недоволен. Я не доверяю Эрику, он часто идет на поводу своих эмоций. Но если профессор решит, что Магнито исправился, то так тому и быть. Вот это дела. Я пропустил сцену семейного воссоединения. Как полагаю, Пьетро нашел своего отца, вылил ему мозг, и теперь они дружная семья. Интересно, Мистик в этой вселенной действительно мать скорохода или все-таки нет? И даже если и нет, то вернется ли Ривен к Магнито, или пуля в ногу поменяла ее отношение? В конце концов, отсутствие Чарльза — это замечательно, и пока он решает судьбу мутантов, я попробую привести в исполнение часть своего плана. Пообщался с остальными мутантами. Монро, подбежав, обняла меня и потянулась за поцелуем. Ну я дурак, что ли, отказываться? В общем, наш робкий поцелуй наблюдала вся школа. Монро покраснела и убежала. Джин же хоть и смотрела заинтересованно, но без безумного огонька в глазах. Сейчас она более адекватна. Начался урок, который ведет Хенк Маккай. Меня тоже пригласили. Судя по всему, не хотят, чтобы я бесконтрольно шарился по замку. Мы садимся в одном из помещений, и синий зверь начинает лекцию. Что-то по типу всепрощения и прочего. Минут через 20 отпрашиваюсь в туалет. Выйдя, на сверхскорости начал искать серебро. И я нашел эту комнату. Не было никакого моста, ведущего к кругу с артефактом. Было лишь кресло и обруч, подключенный к какой-то аппаратуре. Интересно, здесь есть функция запоминания или аналог? Если после меня сюда придет Чарльз и увидит, кто пользовался серебро, наши отношения очень испортятся. Использование артефакта без ведома хозяина и обман остальных мутантов. Арара Монро будет считать, что ее использовали. Впрочем, я готов пойти на все это. Меня интересуют два мутанта. Две девушки. Вернее, два ребенка. Одной сейчас меньше 5 лет, а другой навряд ли больше 15. Ради изучения и интеграции их способностей я готов поссориться не только с Чарльзом Ксавьером. Мне не нужно, как оригинальному апокалипсису, менять тело для впитывания их сил. Я тренировался в искусстве тонкой телепатии, 20 добровольцев, побывавших в моем подвале, подтвердят это. Если вы найдете их прах и оживите, по крайней мере последние 5 подопытных скажут, что Адам Вайт очень хорошо научился копаться в мозгах, не повреждая их. Даже если у детей спящий ген, я смогу найти его и изучить принцип его работы. Потом, либо вырвав его, стерев из генотипа детишек, либо просто открыв его в своем теле. Апокалипсис же мог использовать предыдущие способности в новых телах, запоминая их алгоритмы и структуру. Это работает и в обратную сторону. Можно изучить мутацию в новом теле и перенести ее обратно. Главное, не повредить мозг пациента. Нашел я этих детей. Одну сразу, с поиском другой пришлось повозиться, Я не знал имени. Зная только примерную внешность, трудно искать кого-то, но внеся фильтрацию я справился. Девочка, возраст от 6 до 15 лет. Мне пришлось перелопатить эмоции и оттенки мыслей почти полумиллиарда детей этого возраста. Я отсеивал тех, у кого не было генома Х, но все равно остаются сотни детей с различными аномалиями. Отсеяв тех, у кого способности уже проявились и не соответствуют моему поиску, я нашел девочку. Она уже проявила свою мутацию. Победа. Покинув комнату с Церебро, я сталкиваюсь с Ксавьером и Магнита. И что вам понадобилось в этой комнате, Адам? Или мне звать вас Энсабахнур? Примечание к части. Кого нашел Адам? Глава 25. Человеколюбие вас погубит. Глава 25. Первой мыслью было размешать этих двоих по полу, превратив их в кровавую кашу. Интересно, как Чарльз догадался? Он, конечно, гений, но с чего именно такие выводы? Телепаты Магнита были напряжены и готовы к бою. Что делать? Убить? Мне всегда нравился Ксавьер как персонаж. Импонировала его целеустремленность, вера в людей и мутантов, готовность не только других подвергать опасности, но и самому идти в пекло. Он не руководитель, который стоит сзади и указывает путь. Он лидер. Чарльз идет впереди всех, направляя молодое поколение. И пусть мне не сильно нравится Линшер, хочется верить, что он исправится и станет, как и раньше, помогать Ксавьеру. Энсабахнур, это кто? Спрашиваю я, вдруг прокатит. Ну, если вы до сих пор не начали боевых действий, то я, пожалуй, расскажу о некоторых своих наблюдениях, сказал Чарльз. Когда в Каире произошел всплеск энергии, мы направились туда и нашли разрушенную гробницу. Мы начали искать свидетелей этого события и нашли некую секту, которая поклонялась Энсабахнуру, богу, ну или вернее невероятно сильному мутанту. Это очень интересно. Но при чем здесь я? Спросил я. Потом мы нашли миссера Монро, очень замечательная девушка, которая рассказала, что рядом был еще один мутант по имени Адам. Чарльзу, по-моему, важен сам процесс, выговорится. Ну, это я и сам знаю, если Чарльз будет перечислять каждый день моей жизни. Он иногда такой нудный. Но Адама уже не было в Египте. Он появился в Нью-Йорке. Но нигде нет данных, что человек по имени Адам Вайт сел на самолет или воспользовался кораблем до Америки. Продолжает Чарльз. Так и знал, что сыпешься в мелочах. Я знал, что Чарльз дотошный, но чтобы проверять, кто, как и где появляется в разных точках планеты, я ищу информацию о мутанте из гробницы. По некоторым сохранившимся данным, Энсабахнур правил 5000 лет назад. Он был жестоким мутантом, и его правление многим не нравилось. Он любил убивать людей и создал так называемых всадников, которые служили ему верой и правдой. По слухам, он повышал им силу, выводя ее на максимум. Ну да, конечно, Энсабахнур пидорас, а остальные д'Артаньяны. Все было вполне в духе того времени. Люди убивали друг друга за косой взгляд, а мутанты подавно. Сейчас делается то же самое, но более изощренно. Скажите, Адам, чувствую, как Ксавьер взял в кавычки мое имя. Вы знали, что существует аппарат, с помощью которого можно измерить силу мутанта? Нет, кратко отвечаю я. Ну, раз пошли переговоры, значит, можем обойтись без смертоубийства, пока что. Так вот, мы замерили силу мисс Монро с помощью Церебро. Не переживайте, мы делаем так со всеми студентами, чтобы для каждого подобрать индивидуальный вариант тренировки. Церебро позволяет также фиксировать уровень мозговой активности. Мы с Хинком узнали, что уровень ментальной активности мисс Монро в течение 3 дней вырос процентов на 10. Удивительное совпадение, не правда ли? Может быть, стресс? Предположил я. Все возможно, и это может быть простым совпадением. Но окончательно я убедился, что Энсабахнур и Адам Вайт одно и то же лицо на благотворительном приеме. Признаюсь, я применил к вам телепатию, чтобы узнать ваши мысли. Меня изначально заинтересовала ваша персона. Совпадение ли встретиться на приеме с мутантом, который спас твою будущую ученицу и пропал неизвестно куда? Ну так вот, человек или мутант, неважно, не могут думать об одном и том же постоянно. Мне, конечно, интересно было наблюдать ваши фантазии, Эмми Фрост, но именно идеальность мысли вас подвела. Даже в самой грязной фантазии, мысль обязательно собьется на какой-нибудь бытовой предмет. Где достать деньги, закрыта ли вода и дверь, упадет ли астероид на Землю, существуют ли инопланетяне. Но фантазировать о совокуплении с мисс Фрост и ни разу не сбиться на посторонние мысли, это внушает. Это значит, что у вас либо гениальный, целеустремленный, можно даже сказать зацикленный на одном действии разум, либо это внешние мысли, замкнутая картинка, которую телепат выставил на обозрение. Вы со мной согласны? У вас извращенный разум, профессор. Подглядывать за грязным бельем других людей — это некрасиво. Почти сдался я. Я с самого начала применил барьер. Вдруг меня атакует сын Линшера. А тратить время на отслеживание его перемещений – лень. Я, конечно, далеко не сразу понял, что вы не тот, за кого себя выдаете. Но все эти несостыковки и совпадения привели меня к однозначному результату. Чарльз подумал, более точно формулируя мысли. Первое, вы появились в Каире одновременно с разрушением гробницы. Второе, появление в Нью-Йорке, минуя все таможни. В то время как вы сказали, что основная сила у вас телекинез. Третье, возросшая сила мисс Монро. Четвертое, ваша идеальная фантазия. И, наконец, отсутствие удивления при нашем, так сказать, наезде. Пусть я не могу читать ваши мысли, но все-таки я очень хорошо разбираюсь в мимике лица. Вы больше раздумывали, что делать. Взгляд, ищущий пути отхода. Следовательно, передо мной злобный мутант-поработитель, девиз которого — выживет сильнейший, а мечта — поработить всех людей на планете. И поэтому повторяю вопрос, что вы делаете рядом с Церебро, предметом, с помощью которого телепат может внушить мысли всем людям на Земле. Снова напрягся Чарльз. Ха, ощущаю эмоцию от Эрика, что контроль людей — не такая плохая мысль. Ну, вы знаете, историю пишут победители. Признаю правоту телепата. По происшествии 5000 лет можно придумать что угодно, чтобы очернить имя. Меня предали собственные подчиненные. Они хотели сами править Египтом. А память людская так коротка. И уже через поколение или два народ верит, что ты — абсолютное зло, а предатели — абсолютное добро. Немного приукрашиваю я. Хорошо, что живых свидетелей не осталось, а те, кто есть, им я не интересен. Да я обладаю навыком создавать портал и перемещаться через них. Что же касается повышения сил, я могу, так сказать, лишь сократить время тренировок, ускорив развитие и прогресс. Ваш же потенциал, Чарльз, на максимуме, так как вы постоянно используете свою способность, да и Церебро сделало ваш разум более целостным и мощным. У, если не ошибаюсь, Эрика, потенциал также на максимуме. Жалко, Эрик, эгоистичная скотина всегда думает о себе. Что вы делаете рядом с комнатой с Церебро, и как вы выжили? Или вы бессмертный? Настырно спрашивает Чарльз, ни капельки не расслабившись. Я им тут душу раскрываю, а они не ценят. Выжил я благодаря одному артефакту. Он заморозил время во время обвала. Что же касается Церебро, я хотел узнать судьбу моих детей. Давлю я на жалость. У меня было много детей, и часть из них имела мутацию. Если они использовали силу, то их зрачки белели. Я хотел посмотреть, замечал кто-нибудь из живущих людей такую аномалию и есть ли в современной истории следы такой мутации. Вполне возможно, Монро и есть потомок апокалипсиса. Тоже при использовании сил белеют зрачки. Прошу вас, не сопротивляйтесь, я задам несколько вопросов, и от того, как вы ответите, будет зависеть наше дальнейшее сотрудничество. Ощущаю прикосновение к разуму. Ментальный щуп разума Ксавьера как бы присосался к моему эмоциональному полю. Наверняка он будет отслеживать мои эмоции, и стоит мне выразить хоть малейшую неуверенность и сомнение или явно обмануть, то Чарльз попытается немедленно атаковать, да и Эрик присоединится, ощутив, что его друг распадается на части. Вы собираетесь вредить находящимся здесь мутантам? Нет, честно отвечаю я, нафиг они мне нужны. Кстати, интересная трактовка. Теоретически я могу порвать всех других мутантов, кроме находящихся здесь и сейчас в этой комнате, рядом со мной. И при этом не совру Чарльзу. Люблю двойные стандарты. Вы будете уничтожать или порабощать человечество? Нет, вообще-то я всех этих людей спасти хочу. Но тебе этого знать не обязательно. Не факт, что вы оба доживете. Вам к моменту щелчка будет почти под 90 лет. Хотя вроде развалина Ксавьер дожил до 2029-го. Но события Лагана вообще мутные. Ну, вроде все успокоились. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным. А Чарльз с Магнито хоть и будут относиться ко мне с опаской, но им придется ко мне привыкнуть. Примечание к части. Уезжаю на 2 недели. Пока есть интернет, решил выложить. Глава 26. Ни на что не влияет. Глава 26. Все закончилось вроде мирно, но взгляд Эрика обещал, что он глаз с меня не спустит. Я слежу за тобой. За собой бы лучше следил. Сорвется через 2 недели с нарезки и пойдет людей крошить. Ксавьер же поехал на своей коляске в класс. Прекратив смерить меня грозным взором, Магнето пошел за ним. Ну и я следом. Мы дружно заходим в класс, и Чарльз начинает выедать юным мутантам мозг. Как вы все знаете, это Эрик Линшер, также известный как Магнето. Эрик будет помогать с вашим обучением. У всех в глазах вопрос, а какого собственно хрена? Террористы будет нас чему-то обучать? Мистер Линшер, скажем так, пересмотрел свои взгляды. У него были проблемы личного характера. Интересно, профессор не помог ли пересмотреть взгляды Линшера? В беседе тет-а-тет. Сидит счастливый повелитель металла от осознания, что у него есть сын. Расслабился. И бац, ты уже думаешь немного по-другому. Мир, дружба, жвачка. Не расхаживает же Эрик повсюду в своем шлеме. Дослушав лекцию Хинка, мутанты стали засыпать Линшера вопросами. А зачем вы пытались убить президента? Вы правда управляете всем металлом на планете? Вы с профессором Ксавьером друзья? Подростки неисправимы. Всем все интересно. Вопросы как из пулемета. Смотрю, Монро держится подальше от Магнета. Он же посмел ранить Мистик. Интересно, сама Ривен как отнеслась, что они снова все одна дружная семья. Вот и она, стоит у двери и смотрит на Эрика. Магнета замечает ее и подходит. Добрый день, Мистик. Ривен как обычно расхаживает всюду в своей синей оболочке. Все-таки сексуальная и обнаженная женщина может отвлечь любого. Вон даже Эрик поплыл, скосив взгляд на грудь Мистик. Точнее на чешуйку, под которой находится сосок. «Здравствуй, Эрик», — холодно отвечает Мистик, не забывая, однако, издать тяжкий вздох. От этого вздоха синяя грудь женщины плавно поднялась и опустилась. «Я прошу прощения за тот инцидент», — выдавливает из себя Эрик. «Где ты пытался меня убить?» — ехидно интересуется Ривен. «Два раза, если не ошибаюсь. Да именно за это. Я был на взводе и за это хочу извиниться. Но если бы все это повторилось, я поступил бы так же». Линшер смотрит прямо в глаза Ривен. «Именно твоя кровь могла погубить всех мутантов». Мда, Эрик, конечно, мощь, но изящности и тактичности в нем столько же, сколько и в куске рельса, который он контролирует. Хотя молодежи понравилась его прямота. Способность говорить в лицо, что ты думаешь, невзирая на последствия, всегда воспринималась юными сердцами, как проявление храбрости. Подхожу к Чарльзу и приглашаю его на чашку чая либо кофе завтра вечером. Адрес, я думаю, у него уже есть. Также хочу представить вам нового мутанта Пьетро Максимов. Его способности заключаются в очень быстром передвижении. Как и Адам, Пьетро обещал помогать нам в случае непредвиденных ситуаций с мутантами. Чега, я такого не обещал. Или то, что ты разрешил быть приходящим учеником, накладывает на меня какие-то странные обязанности. Я, конечно, помогу при случае, но не буду вам сопельки подтирать. Но хитрюга Чарльз преподнес все так, что если я откажусь, все сразу вспомнят, что я обещал. Кстати, судя по каменной физиономии Мистик, Пьетро и правда сын рандомной бабы. Похоже, она его реально первый раз видит. Ладно, пойду я. Мне еще перекачивать способности нужно. Вроде вышел. Была у меня мыслишка, что мне в спину нанесут удар, особенно Линшер, но все обошлось. А то забьет мне железную сваю в башку. Оправдывайся потом. Примечание к части. Снова пропал, фиг почти закончен, знали бы вы, как мне его лень редактировать. Плюс анонсировали Бурнинг с Русадец Лассиц, и я решил снова покатать на любимом аддоне. Все свободное время съедает Вов. Еще раз прошу прощения. Потихоньку постараюсь выкладывать. Глава 27. Помощь другим, эгоизм или альтруизм. Глава 27. Думаю, у Чарльза будет ко мне куча вопросов. Наподобие, а как жили люди? Как был устроен мир 5000 лет назад, почему солнце желтое, а вода мокрая. Но сперва мне нужно наведаться в гости к одной маленькой девочке, которая будет страдать от своего дара. Перемещаюсь порталом в штат Миссисипи, так называемый черный штат, из-за превалирующего количества людей негроидной расы среди всех штатов Америки. Множество зеленых насаждений, небольшое количество транспорта, уютное место для тихой жизни. Но, увы, почти вся движуха в Марвел – это Нью-Йорк. Иду в пригород, где размещены небольшие дома людей чуть ниже среднего достатка. Обычные работяги, строители, шоферы да офисные клерки, причем независимо от пола. Доход не такой большой, чтобы шиковать, но достаточный, чтобы позволить отдельный домишко, пусть и в ипотеку. Подхожу к одному такому дому и стучусь. Как заведено у американцев, дом у них начинается от забора, и вам не нужно сначала стоять у забора, а потом проходить в дом. Удобно, для грабителей, сломал двери, ты в доме. Дверь открывает женщина приблизительно моего возраста, может чуть младше. Добрый день, меня зовут Адам. Я представляю муниципальную службу города. В честь Дня независимости было принято решение о оказании поддержки людей с детьми до 5 лет. «Вы, если не ошибаюсь, Присцилла?» «Да, это я», — отвечает женщина. «У нас с мужем есть дочка, ей 2 года. У вас были какие-нибудь проблемы с устройством девочки в детский сад или с оказанием медицинской помощи? Может, вас в магазине детских товаров плохо обслужили?» «Интересуюсь я». «Нет, знаете, у нас все относительно неплохо. В детский садик мы планируем отдать Анну Марию на следующий год. Я пока справляюсь, да и Ауэн, мой муж, мне помогает после работы. Если вам понадобится помощь с устройством девочки в детский садик, позвоните по этому телефону. Даю визитку». Визитка, конечно, не моя, но одного местного чиновника, который обязательно поможет этой семье. Ментальные установки – великая вещь. И да, мутант, который был мне нужен, это Анна Мария, будущая Шельма, она же Роук. Мне пригодится ее способность пать ему сил мутантов. Несется на вас Джаггернаут, вы на сверхскорости обходите его, и просто дотрагиваетесь, и перед вами уже простой человек. Надо грохнуть Логана, тоже никаких проблем.